ожидая меня в этот вечер. Ты не спишь и торопишь вечерний звонок, но не знаешь, что наша не сбудется встреча. Я сорвался, и на год добавили срок. На часах стрелки встретились, било 12. Ты все ждешь, и чем дольше, тем больше грустишь. На крахмалина скатерть еды мне на год обожраться. И вино, и салфетки, и ты ждешь, не спишь. Это все я в душе представляю и знаю. У окна в синем платьице, сшитом тобой, ты стоишь, слезы льешь и тихонько вздыхаешь. Обещал весь ко мне, а наверное вернусь домой. А к утру на душе затаится обида, ведь писал, что к жене больше ты не ногой. Это искренне было, и даже по почерку видно. Все равно никому не отдам, ты теперь только мой. Ты всю ночь перечитывать будешь те строчки, где пишу, когда выйду и как меня ждать. Ты не спутала верно сегодня, но я ведь просрочил. Ты ведь даже моих корешей в гости бегала звать. Это все я в душе представляю и знаю. У окна в синем платье, сшитом тобой, ты стоишь, слезы льешь и тихонько вздыхаешь. Обещал ведь ко мне, а наверное вернусь домой. Кумовой баландер начирикал в отделе. За дела я ему эту масть не простил. А менты отрицало на бур зацепили. Били, суки, и я к ним с повинной решил. Ты прости, что так вышло, но только иначе. Я не мог даже ради свободы молчать. Ты узнаешь об этом и, может, с обиды заплачешь. И дай бог тебе, глупенькой девочке, это понять. Я на киче тебя представляю и знаю. У окна в синем платьице, сшитом тобой, ты стоишь, слезы льешь и тихонько вздыхаешь. Обещал ведь ко мне, а наверное вернулся домой. Обещал ведь ко мне, а наверное вернулся домой. Вернулся домой. Вернулся домой.